Сегодня мы начинаем вторую часть 7 главы, которая посвящается обнаружению злых сил вне себя. И медитация в основном будет идти на нашу родную планету. Вот когда будут идти звуковые медитации, постарайтесь погрузиться в психосферу планеты и увидеть ее в цвете. Ну, вы, конечно, читали в книге, в каком цвете предстает наша планета сейчас. Цвета совершенно разнообразные. Много, конечно, плохих цветов. Там пепельный, бурый, черный. Но есть и хорошие всплески. И одно сознание того, что не только мы, но и многие люди на разных уровнях, каждый по-своему, кто как может, борется за спасение нашей планеты. Но, в общем-то, не только планеты, а и более крупных вселенских построений, галактик даже. Вот. Это нам дает, так сказать, ощущение, что мы не зря живем и что мы не одиноки. Сейчас я начну играть в медитации. И постарайтесь по возможности не отвлекаться, поскольку медитация будет несколько раз, ну не несколько, а даже очень разнообразная. Я постараюсь, чтобы это не было скучно, чтобы был контраст между знаками. Но с другой стороны, я не завишу от своего желания, потому что вибрации знака начинают действовать на меня, действуют на высшее сознание у меня, и я как бы не властен, моя личность не властна в данный момент. Во всяком случае, полностью не властна. И постарайтесь не отвлекаться и настроиться на раскрытие чакр таким образом, чтобы видеть в ядре вашей чакры как бы не только ваш, вас лично, не только вашу энергетику, а нужно видеть как бы планету, всю психосферу планеты, которая каким-либо образом преломляется вот в ядре той или иной чакры, на которую будет идти медитация. Потому что в основном-то нужно следить за ядром чакры. За лепестками можно тоже следить, но ядро все же основное. В чакре это основной ее центр, основной энергетический центр. И это как бы сердце чакры. Медитация будет идти буквально по каждому знаку. Только до 4 уровня будет играться каждый знак, там их довольно много, 38. А вот дальше, ввиду того, что просто эти знаки, они написаны очень сложно, это сложные знаки, и что на каждый знак медитировать просто нет времени. Тут я вот думал об этом, у меня было два варианта. Либо каждый знак прогонять очень быстро, буквально несколько секунд, но это, мне кажется, плохо. Я постараюсь, вот начиная с 327 страницы, вот пытаться как бы сыграть одну медитацию общую на все знаки, вот все, которые идут с 327 страницы по 340-ю, на 28 знаков. Но вы почувствуете небольшую все-таки какую-то разницу в энергетике, потому что все же будет видно, когда меняется один знак на другой. И эта медитация будет длиться минут 20, наверное, может даже больше, может 25, такая большая. Вот. И вот сегодня глава будет, так сказать, в основном посвящена медитированию на звук, на звуковую вибрацию, а разговоры сегодня, наверное, такого большого не будет, потому что то, что я сказал в предыдущем занятии, это все распространяется во многом и на сегодняшнее занятие. Поскольку если вы научились каким-то образом обнаруживать зло в себе, то тогда вне себя вы должны обязательно его обнаружить. И при медитации, вот когда сейчас будете медитировать, вы должны каким-то образом пытаться через вибрацию раскрытия чакры, вот первого уровня, второго, третьего, влиять по возможности на вашу связь с психосферой Земли. Все равно у вас есть какие-то определенные зоны в психосфере Земли, вы как-то с ней связаны, у вас есть какие-то определенные энергетические фантомы у каждого человека в той или иной степени, больше или меньше. И вы должны как-то эти фантомы настроить, какие-то свои отражения настроить, свою энергетику настроить таким образом, чтобы дать планете какую-то благость и какую-то гармонию, потому что она переживает тяжелые времена сейчас. Вот. И этим занятием мы, конечно, какую-то лепту все-таки внесем, мне кажется, в очищение планеты, кармы планеты и вообще судьбы нашей планеты. Итак, первый уровень раскрытия чакр. Знак первый. Страница Держите вибрацию, начинайте эту вибрацию нанизывать на следующую вибрацию, которая пойдет в следующем знаке. Итак, все 7 знаков, которые вот на первом уровне раскрытия чакр, там 7 знаков, они все должны нанизываться один на другой. Как угодно, можно сверху, можно снизу, но только не надо середины. Лучше где-то делать так, с краев. Знак номер 2. Thank you. номер 3. Знак номер 4. Знак номер 5. Когда поднимаетесь на Вишудху, то будьте осторожны, потому что там начинается уже утончение энергетики. Там внимательнее. Я, извините, забыл сказать, что знак не прикреплен, что ли, не приделан и не фиксирован каждой чакре конкретно. 7 знаков — это не обязательно по порядку Малакара, Сватхистана и так далее. Каждая чакра может работать с любым из этих знаков. Видите, тут здесь не указано, какая чакра. Это не случайно, потому что это просто ритм раскрытия чакр. 7 знаков ритма раскрытия чакр. То есть каждый знак может работать одновременно с 7 чакрами, и наоборот, каждая чакра может вобрать в себя 7 этих знаков. А это условное разделение на 7. Это, в общем-то, один какой-то такой большой знак, но он делится на 7 уровней, на 7 подуровней, если можно сказать, для облегчения просто медитирования. Вот. И поэтому привязываться обязательно, скажем, второй, скажем, знак это Фудгистана, с 5 знак это обязательно будет Вишудха. Нет, так не надо. Нужно просто прослеживать самого себя, что делается. Надо, чтобы чакры работали все. Но какая-то, может быть, работает особенно сильно. Вот. И в этом ничего страшного нет, но только надо смотреть за тем, чтобы не было перегрузки одной чакры, в отличие, скажем, от других чакр. Скажем, Фудгистана очень сильно работает, а Вишудха почти не работает. Это, в общем-то, не очень хорошо. Надо, чтобы была какая-то гармонизация между всеми чакрами, чтобы все чакры были включены в работе на каждом из знаков. Вот это очень важно. Так что вот следите за этим. Так. А сейчас будет играться медитация на 5 знак. Знак номер 6. Сейчас будет медитация на седьмой знак. Это как бы суммирующая медитация предыдущих шести. И самая сложная, пожалуй, из которые вы вот сегодня медитировали. Сейчас второй уровень раскрытия чакр будет медитироваться. Это уже сложнее. Сейчас уже пойдет сверхтонкий уровень. И цвета, если вы будете видеть, они будут более тонкими, более акварельными, что ли. И это не из-за того, что вы стали хуже чувствовать, просто здесь другой мир. Это мир сверхтонких энергий. То есть это то, что уже имеет законодательную в какой-то степени силу. Это уже мир, который дух уже имеет определенные уже свои полномочия непосредственно, в отличие, скажем, от тонкого мира, где он все-таки действует через какие-то определенные более плотные энергетики и несколько искажается восприятие, то в сверхтонком уже это восприятие, оно значительно более четкое с точки зрения духа и уже приобретает формы более как бы общие с точки зрения нашей вот обычной земной такой реальности, нашего земного восприятия. Здесь не то чтобы все сливается как бы в одно, здесь каждый элемент, он воплощает в себе свойства всех остальных элементов. И наоборот, все элементы, они несут в себе начало каждого из этих элементов. И все эти элементы, они растворены во временном пространстве, если так можно выразиться. То есть это пространство энергетическое, но оно больше связано со временем, чем с пространством с физическим. И поэтому координаты сейчас будут несколько смещаться временные. Вы будете как бы прошлое и будущее для вас сольется в одно. В общем, нет ничего удивительного, поскольку, скажем, вспоминая прошлое, мы и делая выводы о прошлом, мы тем самым конструируем будущее. То есть мы исправляем или, наоборот, ухудшаем свое будущее. Вот. А настоящее, оно как бы его и нет. То есть оно как бы его не существует. Вот. Мы находимся как бы в двух состояниях, в прошлом и будущем. И вот здесь вот как раз эти моменты вот, временного плана, они со второго уровня начинают свое развитие. На третьем уровне еще сильнее это пойдет. На четвертом это самое сильное временное будет воздействие. То есть временные координаты смещены, они увеличиваются в своем количестве, меняются в качестве. И здесь медитация приобретает более такой, более изысканный, что ли, характер. И поэтому, вот, если не пугайтесь, если что-то будет, почувствуете, ничего страшного не будет, поскольку знаковая медитация, она тем хороша, что есть все-таки какая-то гарантия, то, что не будет тяжелого исхода, если будут какие-то ошибки, поскольку здесь срабатывает так называемая законодательная автоматика в высших иерархиях космических. Ну, может быть, я слишком, так сказать, говорю, слишком смело, но я уже проверял на опыте, все-таки знаковая медитация, она отличается от других работ в плане полевых структур, как, скажем, вот, ну, по тонким уровням, скажем, если работать, тем, что тут все-таки нет опасности внедрения в нежелательные структуры, нарушения, силовое нарушение структур. Здесь все идет через верх. Здесь все прослеживается очень точно и очень выверенно. И делает во многом и ваше высшее сознание, а ваша личность учится у вас же самих. То есть знак, он как бы заставляет личность учиться у своего высшего «я». Вот в этом плане вот знаковое познание, оно при всей своей сложности и громоздкости, и ну, непонятности, оно все-таки где-то имеет преимущество перед другими видами, что оно более, что ли, точное с точки зрения достижения цели. Вот, в стратегическом плане, то есть стратегические глобальные моменты знаковой медитации, они, конечно, более безошибочно находятся и более безошибочно постигаются, чем, скажем, в других типах медитаций, там, где тактическое, так сказать, познание, оно больше, скажем, ставится на первый план, и там достижение точности идет, так сказать, в более в таких мелких моментах по сравнению с самым глобальным. А глобальное при той медитации, где тактика приобретается, так сказать, приобретает самый определенный смысл, там уже теряется как бы вот это понимание целостности, оно как бы очень обобщенное. А здесь целостность, она тоже общая, но в то же время здесь есть точность, здесь есть путь, который может привести к нужной цели при знаковом постижении. И время здесь, оно для вас не является чем-то таким непонятным. Время, именно мир времени. Когда время, оно не просто минуты, часы, секунды, а это энергия, которая строит свои формы. И вот здесь вы сами можете что-то делать с временными структурами и даже в плане ваших зон психосферы Земли, у вас каждого есть своя зона психосферы Земли, которая связана со всей психосферой Земли, через которую, вернее, вы связаны. И вы можете что-то делать. И не бояться этого делать, поскольку вреда вы не нанесете. Хуже вы не сделаете, это точно совершенно. А вот лучше хотелось бы, чтобы что-то получилось. Итак, сейчас второй уровень раскрытия чакр. Медитации будут несколько короче по времени, Но по воздействию посильнее немножко. Перестроилась немножко. Итак, второй уровень раскрытия чакр, знак номер один. Знак номер два. Знак номер три. Знак номер четыре. Знак пятый. Шестой. Знак седьмой. сейчас, пока вы отдохнете. Что-то очень тяжелое. На тех же тонкий уровень, на второй уровень раскрытия. Это тяжелая, в общем-то, медитация. Третий уровень раскрытия чакр. Тоже серьезная штука. Тут надо учесть одну вещь. Третий уровень – это уже утонченный уровень. Он уже близок, если говорить по масштабам психосферы Земли, то это уже как бы уже духовные центры Земли задеты. То есть, как вам сказать, психосфера Земли же, она не представляет собой только психическая энергетика Земли. Это, в общем, аура Земли, и не только аура, это ее и полигения, духовная триада. Это очень тонкие энергии, и утонченный уровень, он уже связан с духовной триадой. Но это как бы не прямые энергии этой духовной триады, в частности, нашей планеты, это как бы ее носители. То есть не сам источник, а как бы носитель этой энергии. И вот третий уровень раскрытия чакр, он дает возможность уже понять уже дух Земли, то есть по тем посыльным, которые даются человеку. Вот. Потому что происходит тогда уже контакт полигения планеты с полигением Земли. И вот по этому третьему уровню уже можно судить о тех истинных проблемах, которые вот терзают Землю, уже с точки зрения Духа. А вот дальнейший уже, так сказать, четвертый уровень, он уже очень высокий, это уже сверхутонченный. А пятый уровень вообще просто невозможен, так сказать, его невозможно выразить. Это уже монада, это уже сам Творец, это уже сам Бог. То есть это то, что невозможно, совершенно невыразимо. Вот. И поэтому вот третий, четвертый уровни, они налагают вот очень большую ответственность и на меня, и на вас, и потому что сейчас просто будете соприкасаться с полем гением планеты уже непосредственно. Вот на третьем уровне, на четвертом. На третьем как бы больше прикасаетесь в целом с духовной триадой, что ли. А вот четвертый уровень — это уже центр духовной триады, уже этот центр поля гения там тоже задет будет. И просто спокойнее к этому относитесь, потому что, будут обычные звуки издаваться скрипкой, но ничего особенного вроде. А вот форманта, вот эта вот, которая есть в скрипке, вообще этот инструмент таинственный, он, значит, имеет все вот закономерности космических законов, там все вот эти семь законов проявляются, вот в форме скрипки есть, не случайно эта форма вот создавалась веками, не случайно она создалась, и скрипка — это очень таинственный инструмент. И вот эта форманта, именно чисто даже внешняя форманта скрипки, даже внешнее восприятие, вот скажем, если вы будете слушать запись, то она, конечно, передается и в записи, особенно она сильно передается в видеозаписи, потому что там внешний момент форманты имеет большое значение, вот снятие этой форманты внешней. Даже смотреть на человека, играющего на скрипке, просто по видеозаписи, просто не обязательно медитирующего, уже это дает больше, приток энергетики, чем просто слушать запись. Ну, конечно, какого качества записи тоже имеет значение, но тем не менее внешний момент, он силен тем, что он эту форманту самой скрипки, вот это вот законы космоса, выраженные в акустике скрипичной, он каким-то образом привносит в уши слушателей, передает через пространство и через временное пространство. То есть здесь как бы временного начала больше, когда человек видит еще изображение. Вот. Конечно, тут это спорно, потому что, скажем, когда человек слушает музыку ухом, без зрения, у него, конечно, обостряется восприятие ушами, он видит как бы пространство звуковое через уши, он тоже с этим временем соприкасается, но здесь просто это происходит более усиленно, и более напрямую, что ли, так можно выразиться. Вот. И поэтому медитация на 3-4 уровень, они, конечно, в записи лучше воспринимаются с видео будет, если так вот заниматься, чем с аудио. Но аудио тоже, конечно, хорошая штука. Вот. Но не потому, что, так сказать, обязательно надо смотреть, нет. Ну, просто я эту особенность знаю. Я вот долго об этом думал, что вот видеоизображение, оно дает вот эту форманту самого инструмента. Скажем, вот и пианисты тоже, скажем, они, это снимается, вот эта форманта. Даже не обязательно изображение инструмента может и не быть на экране, но все равно это несет вот эта энергетика, вот это вот контуров, архитектоники, архитектуры инструментов, она сама по себе несет уже определенную форманту, которая передается, конечно, в записи в аудио, но не так сильно. Вот. Итак, сейчас будет третий уровень раскрытия чакр. Вот. Тут знаки здесь тоже такое же количество. И по времени это будет играться, в общем-то, ну, не очень долго, потому что последние 20-25 минут надо отдать четвертому уровню. Это один знак, как бы общий, пойдет. А вот третий уровень, он будет спокойнее, чем второй, внешне спокойнее, но он будет очень такой капризный, медитирование, поскольку вы можете вообще ничего даже не видеть. Никаких цветов, ничего. То есть получается, как бы какая-то пустота, улет куда-то. Если кто-то что-то видит, это значит, что у него отблески от второго еще уровня осталось. Это переходный, как бы, уровень. Вы сейчас будете работать со временем, с энергией времени. Уже как бы физическое пространство для вас, оно теряет уже такой смысл, как оно имеет для физического существования. Оно уже не имеет значения. Сейчас вы работаете со временем. И в психосфере Земли вы тоже работаете со временем. Вы работаете и с будущим временем, и с прошлым временем, и работаете временем вообще. То есть вы строите определенные временные структуры сами, через знак. Они, может быть, не очень устойчивые, но они все равно дадут определенную пользу для планеты. Итак, третий уровень раскрытия чакр. Знак номер один. Знак номер два. номер 3. Знак номер 4. Thank you. знак номер 5. Седьмой знак сейчас будет, это 317 страниц, правильно? Вот, значит, после этого идут дальше знаки. Они тоже будут медитироваться. Но почему еще написаны знаки? Потому что третий уровень, это уровень более сложный, и там больше подуровней. Здесь не то, чтобы дублируется каждый знак, каждый уровень дублируется. Нет, это просто операции со временем, когда вот уже начинаете вы что-то делать с временными структурами, они очень сложны, поэтому они требуют более подробной такой детальной медитации. И поэтому вот сейчас седьмой знак будет, и после этого уже пойдут остальные знаки, они будут короче по времени, но по энергетике они будут более концентрированы, чем предыдущие. Итак, седьмой знак. Третий уровень раскрытия чакр. Mm-hmm. 8-й знак. Знак. Десятый знак. Одиннадцатый знак. Тринадцатый знак. Четырнадцатый знак. Последний. С третьего уровня. сейчас пойдет четвертый уровень, значит, это будет 28 знаков и знак разрешения в начале. Он будет играться отдельно, потом после этого пойдет общий знак. Вот. Все это, в общем-то, быстро, довольно по времени пройдет, но энергии будут очень концентрированы. Ну, в общем, этот уровень схож где-то с третьим уровнем, но в то же время он ближе к пятому уровню. То есть это уже уровень очень высокий, по крайней мере, ну, так сказать, пытаюсь я так сделать. Вот. Но вообще эти знаки, они почти неисполнимые. То есть это на пределе уже играется. Вот они очень сложные для вообще какой-то звуковой медитации. Поэтому просто, так сказать, сделаю, как насколько смогу передать энергетику. Итак, четвертый уровень раскрытия чакр, знак разрешения, затем 28 знаков и общий знак на 28 знаков четвертого уровня раскрытия чакр.